Глава 58. Очная ставка. Гостиная на втором этаже очень напоминала комнату в большой городской квартире, только дверь в эту комнату была обшита листовым железом, а еще странным показался врезанный в эту дверь глазок и два мощных замка. Хотя война оправдывает и объясняет любые странности. Возле двери в комнату стоял охранник с автоматом. В свете трех горящих свечей охранник был похож на рыцаря. Молча он отошел в сторону, когда Хачаев с Виктором поднялись по лестнице и остановились. Хачаев достал из кармана джинсов ключи, отпер двери. Потом обернулся и сказал что-то по-чеченски охраннику. Тот побежал вниз. Деревянные ступеньки лестницы под его ногами взвизгнули. В доме было прохладно, но не холодно. В гостиной Хачаев чиркнул спичкой и зажег толстую свечу, стоявшую на массивном круглом столе. Потом отошел к двери и запер оба замка изнутри. За окном во дворе что-то загрохотало, и Виктор дернулся, бросил взгляд на это небольшое окошко. За ним уже разливалась вечерняя темнота, и, должно быть, продолжал идти снег. И грохот немножко стих, стал ритмичнее, выровнялся и постепенно стал вполне приемлемым фоном. Под потолком слабо вспыхнула лампочка, едва-едва посветила, освещая саму себя, а через пару минут вдруг засветилась ярко, так что вся комната наполнилась светом. Хачаев двумя наслюнявленными пальцами притушил фитилек свечки и уселся за стол. Указал Виктору место напротив. А Виктор удивленно смотрел на пианино, стоящее у одной стенки, на диван, на сервант с баром, на портрет Максима Горького в тонкой рамке, висевшей на стене рядом с портретом Шемеля. Только тумбочка под окошком, на которой лежали два короткоствольных автомата и пистолет, немного диссонировала с общей мирной атмосферой комнаты. «Ну что, может, для храбрости выпить хочешь?» — спросил Хачаев, снимая свою камуфляжную куртку. Он поднялся, бросил куртку на диван и подошел к серванту. Одетый в джинсы и синий грубый свитер, он был меньше всего похож на боевика или даже просто на чеченца. Поставил на стол бутылку коньяка «Мартель», две хрустальные рюмочки, наполнил, снова уселся напротив. «Давай начнем сначала, чтоб тебе легче было», — сказал он, улыбаясь. «Ты кто?» Виктор взял рюмку в руки, выпил коньяк и стал рассказывать спокойным, почти безразличным голосом свою недлинную биографию, не пропуская ничего, ни крестиков, ни похорон, ни даже банкира Бронниковского. Единственное, о чем он умолчал, так это о вдове банкира — и вообще о своей скудной личной жизни. Подробнее рассказывал о событиях самого недавнего прошлого, о Сергее Павловиче, о выборах, имиджмейкерах. А Хачаев кивал, наливал себе и Виктору еще коньяка, пока бутылка не иссякла. Потом достал вторую бутылку, открыл, наполнил рюмки. Но Виктор уже замолчал. Он рассказал все, или практически все, что считал важным, достаточным, чтобы ему поверили, чтобы его оставили в живых, чтобы больше у Хачаева не было никаких подозрений. «Не скучно живешь», — выдохнул Хачаев. Вдруг со стороны дивана раздался какой-то шум, треск. Хачаев взволнованно подскочил, вытащил из кармана куртки рацию, переговорил с кем-то по-чеченски. Рацию потом опустил на стол рядом с бутылкой. «Все это интересно», — снова заговорил Хачаев. «Только кто может доказать, что весь этот твой рассказ, или хотя бы его часть, — это правда?» «Сергей Павлович», — проговорил с сомнением в голосе Виктор, — «если б ему можно было позвонить...» «Позвонить?» — переспросил хозяин дома и задумался. «Позвонить можно хоть Клинтону. Дай-ка номерок телефона». Виктор полез во внутренний карман своей МЧСовской куртки, вытащил пакетик с бумагами, нашел там визитку помощника народного депутата и протянул ее через стол хозяину дома. «Пей пока», — приказал Хачаев. Потом проговорил что-то по-чеченски в рацию. Минут через пять напряженное молчание на фоне работающего где-то во дворе электрогенератора было нарушено очередным разговором по рации, после чего Хачаев бодро поднялся и кивком приказал Виктору следовать за собой. На широком балконе на деревянном столике стоял раскрытый чемоданчик спутникового телефона. От него тянулся провод куда-то вверх, и Виктор задрал голову, поднимаясь взглядом все выше по этому проводу, и увидел на трехметровой деревянной мачте белый шар размером с хороший херсонский арбуз. Когда опустил взгляд, Хачаев уже держал в левой руке телефонную трубку, а пальцами правой нажимал какие-то кнопки внутри раскрытого чемоданчика, то ли номер набирал, то ли настраивал аппарат. Потом приложил трубку к уху, прислушался. На лице вдруг возникло разочарование. «Там у тебя автоответчик», — сказал он, глядя на Виктора усталым взглядом. Виктор, все еще ощущая во рту вкус мартеля, засуетился в мыслях, словно его поймали на обмане, и надо было срочно искать выход. «Может, Нине позвонить?» — подумал он, и тут же бросил взгляд на Хачаева. «Домой можно позвонить. Нине», — предложил он. «Я возьму трубку, а она докажет, что я — это я, и про пингвина она знает». «Номер», — спокойно потребовал Хачаев. Виктор назвал номер, и снова хозяин прижал трубку к левому уху, а правая рука опустилась в раскрытый чемоданчик спутникового телефона. «Алло!» — проговорил Хачаев в трубку. «Алло, это Нина? Что? А где она? А это кто? Соня?» Виктор враз протрезвел и увидел, как за козырьком балкона падает снег, почувствовал холодное движение ветра, царапающее небритые щеки. Он протянул руку, а просящее выражение лица сразу выдало его желание. И Хачаев протянул Виктору телефонную трубку. «Соня!» — крикнул он. «Это дядя Витя!» «А ты где? В Москве?» — спросил родной звонкий голосок. «Нет, я далеко. Я Мишу нашел. Но нас могут не отпустить. Это трудно объяснить». «Как это не отпустить?» — удивилась далеко в Киеве Соня. «Тебя что, наказали?» «Поговори с дядей», — попросил Виктор. «Может, он тебе поверит. Может, он тебя послушает». И Виктор протянул трубку обратно Хачаеву. «Соня», — сказал хозяин, кося взглядом на Виктора, «ты этого дядю, с которым только что говорила, хорошо знаешь?» «Да, это дядя Витя», — ответила девочка. «Это мой папа». «Папа или дядя?» — спросил Хачаев. «Папа! А пингвин Миша у вас?» «У меня. Так ты скажи мне, это твой дядя или папа?» Но Соня опять проигнорировала вопрос. «А вы их отпустите?» «Кого их?» «Дядь Витю и Мишу». «Подожди, ты сначала...» «Нет, вы пообещаете, что отпустите их. У Миши сердце больное. Вы что, не знаете?» «Ну, обещаю. Так ты...» «Нет, вы слово дайте. Мамой поклянитесь». Хачаев от удивления махнул правой рукой. «Даю слово, мамой клянусь, что отпущу. Ты мне на вопрос ответь». «Он мой второй папа. Первый от меня ушел и потерялся», — сказала Соня. «А пингвин Миша где? Рядом с вами?» «Нет», — сказал Хачаев. «А когда вы их отпустите?» «Скоро. Все, до свидания, Соня». «А можно еще с дядей Витей поговорить?» — спросила она. «Нельзя. Я по межгороду звоню», — крикнул Хачаев и нажал правой рукой какую-то кнопку. Опустил трубку внутрь чемоданчика, замер в этой позе на полминуты. Потом обернулся к Виктору, и в глазах у него промелькнул злой блеск. Он смотрел так на Виктора минуты две, неподвижно, мрачно, словно накапливал в себе эту внезапную злость. И вдруг она, эта злость, прорвалась к Кулаком правой руки ударил в лицо Виктора, и тот, потеряв равновесие, рухнул на деревянный пол балкона, ударившись уже разбитым виском об одну из боковых стоек. Сознание не потерял, но боль в виске вдруг прошлась, словно электрическим током по всему телу, и он поджал ноги, ожидая, что сейчас его, лежачего, будут снова бить. Но Хачаев стоял над ним и мрачно смотрел в лицо. Стоял минут пять. Наблюдал, как залетающие на балкон снежинки таяли на разбитой нижней губе. Стоял, думал о чем-то. Потом, не меняя раздраженного выражения лица, протянул Виктору руку, помог подняться на ноги, и они вернулись в комнату, где Хачаев снова запер дверь изнутри на оба замка и снова налил в рюмки коньяк. Не чокаясь, стоя опрокинул свою рюмку, подошел к пианино, поднял крышку и, наклонившись, заиграл какую-то знакомую мелодию. На полутакте оборвал ее и, обернувшись к Виктору, то ли с недоумением, то ли с удивлением покачал головой. «Ты меня серьезно подставил», — проговорил он, но не было уже в его голосе ни злости, ни раздражения. «Как?» — удивился Виктор. «Когда?» «Твоя малая!» И он снова покачал головой, и теперь удивление уже отчетливо прочитывалось на его лице. «Она заставила меня дать слово». «И что?» — осторожно спросил Виктор. «Ты его сдержишь?» «Я чеченец. Если я дал слово, это слово в 100 раз дороже любого твоего обещания. Ты понимаешь?» Виктор ощутил приближение новой опасности, нового взрыва раздражения и злости. Еще немного, и Хачаев снова заведет себя до предела. На языке и так ощущался солоноватый вкус крови, который никак не смывался коньяком. Виктор дотронулся пальцем до перетянутого полоской материи правого виска. Не сводя глаз с молчащего Хачаева, полез во внутренний карман. И вслед за движением руки, уже вытаскивавшей бумаги и визитки, сложенные в маленьком пакетике, промелькнула мысль, объяснявшая это движение и подсказывающая, что надо оттуда вытащить и показать Хачаеву, чтобы разрядить обстановку, чтобы еще раз доказать, что Виктор не виноват. В чем не виноват? Да ни в чем не виноват. И, развернув, Виктор опустил на стол рисунок объявления о пропавшем пингвине Мише, разгладил его ладонями и снова поднял глаза на Хачаева. Хозяин подошел к столу, взял в руки бумажку с детским рисунком и Сонькиными каракулями, стал прямо под люстрой, светившей неровно, а какими-то световыми волнами, то ярче, то глуше, уставился на нарисованного пингвина, потом взял со стола рацию, проговорил в нее что-то по-чеченски. «Иди, тебя отвезут», сказал Виктору, опуская рацию на стол. Виктор протянул руку, чтобы взять Сонькин рисунок, но Хачаев отрицательно мотнул головой, открыл двери и кивнул на Виктора охраннику.